еще один тупой МС будет убит. Когда микрофон работает, микс мастер фрик за работой. Выпала минутка, выпалю 100 слов в секунду. Андер не забуду, буду в шоколаде. Ставь скорей на радио этот бомбейский трек. Фрик лысый как абрек, хоть ты барыга, хоть ты зэк. Слушай это дерьмо из повседневной жизни нервной. Она стерва, ты это знаешь, ты меня понимаешь. Мне говорят, о чем ты болтаешь. Да ну его нахрен, это дерьмо. Это рифмы от бога, эти рифмы от солнца. Я свет принес твое замерзшее оконце. Растопи лед, покажи любовь братьям. Дерьма всем хватит, эта тема катит. Эта тема братьям и сестричкам. Эта тема шлёцам, что сейчас курят дичку. На голодниках, на сушняках, на отходняках, на депрессняках, на нервах, жизнь стерва. Я без дряни это знаю, рифмы волнами толкают. 12 баллов по шкале Рихтера. Психотропное мое лирическое чудо. Мои мысли благословил сам Будда. Сижу и делаю это дерьмо день за днем, ночью идем. Мы поем то, чем живем, то, что видим, то и говорим. В эфире фрик 1, 2, 3, 4, 5. Я продолжаю читать, я продолжаю болтать. И мне не нужен больше уже этот лист бумаги, чтобы говорить дальше мои саги. Это не фальш, это чистая правда. Раз, два, раз, два, это фрика ерунда. На инструментал. Рифмы они фирменные от фрика Хилфиджера. Микс мастер фрик интернешнл боган. Мадафака, моя рифма от бога. Эти звуки бросаю прямо в толпу. Эй, жуть, что происходит? Бомбы взрывают твой мозг. Недоноски где-то в сторонке курят нервно. Мои пацаны подонки знают, что жизнь стерва. И ты это знаешь, ты меня понимаешь, потому что я сейчас в эфире. Freestyle session, mix master freak, yeah, yes, yes, yo. Freestyle style, set style session. X master freak, yeah.